Кинсберген послал один из кораблей забежать в голову колонны, чтобы рассеять внимание турок. Остальными судами он сразу атаковал линию противника. При этом сказал: «Не ручаюсь за корабли, но ручаюсь за их команды». Первый удар был впечатляющий. Русские смяли вражеский авангард. Турки стремились выдержать линию, но черноморская эскадра ее разрушила. Корабли противника сбились в неряшливую кучу, обкладываемые ядрами и бронскугелями. Два ядра, связанные обрывком цепи, когда они выскочат из пушки, летят, вращаясь и стукаясь, неразрывные одно от другого, а потом, угодив в рангоут, начинают крушить все подряд, ломая мачты и реи, превращая паруса в горящие тряпки. Однако ружейным огнем турки успели перестрелять всех рулевых, и Прошка Курносов, вовремя подоспев, взялся за рукояти штурвала. В грохоте боя он улавливал порывы ветра, которые никак нельзя потерять, иначе гибель. Кинсберген кричал по-голландски: «Так держи, молодец, мой мальчик! Теперь правее!» Никто не ожидал, что ветер вдруг переменится сразу на три румба, наполняя паруса уже не русские, а турецкие. Потом штурвал окрасило кровью. Прошка увидел свои пальцы. Это его пальцы лежали на палубе, жалко скрюченные. Не было сил взглянуть на свою левую руку. «Прощай, топоры!» — отмахался, — сказал он себе. Но тут в спину вонзилось что-то безжалостно острое, и с гневным криком, теряя сознание, он покатился по наклонной палубе. Ему не дано было видеть, как турецкие султаны, пользуясь выигрышем в ветре, быстро отбегали под защиту батарей Суджук-Кале, где Кинсберген не мог их преследовать, после чего корабли черноморской эскадры, вздрогнув разом, будто птицы перед полетом, изменили курс на другие румбы и, забирая в пазухи парусов как можно больше нужного ветра, с креном уходили на Керчь. Только сейчас вступили в исполнение приказа адмирала. Муравьеву был возвращен кортик. Шкипер очнулся. Кинсберген дал ему хлебнуть рому. «Больно», — пожаловался Прошка по-голландски. «Очень больно», — добавил на английском. Потом выругался по-испански и закрепил тираду крепкую русской бранью. Искалеченную руку замотали в тряпицу. По спине текла кровь. Он просил матросов посмотреть, что там за беда. Дюжий плотник взял кузнечные клещи для выдергивания гвоздей и вырвал из мяса острую щепу от мачты. Прошка баюкал свою несчастную руку. Синие прохладные вихри несло за бортами кораблей. «Ой, как схватило! Больно! Вот уж не повезло!» Матросы убирали палубы после боя. Вместе с мусором и осколками ядер полетели за борт и его оторванные пальцы. Обычная корабельная жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало. И никто ведь еще не думал, что сегодня произошло важное для страны событие. Новая Россия обретала новый героический флот. Суджук-Кале — это будущий славный Новороссийск. Первые подвиги первых черноморцев нуждались в достойном награждении. Кинсберген и все его офицеры сделались кавалерами. В числе прочих Кинсберген представил к ордену Анны и шкипера. Но адмиралтейство коллегия имя Курносова в списках похерило на том основании, что негоже людей из плотников происшедших в кавалерство производить. Екатерина сама подписывала указы. Она вспомнила непорочный лес из Казани, праздничный спуск фрегатов на Неве и восстановила имя парня, выговорив адмиралам: «Вы его не знаете, так я знаю. Зачем же с самого начала обижать человека, старавшегося? Что заслужил, пусть и получит». Вместо Аннинского ордена она утвердила за ним Георгиевский 4-й степени. Прошка ничего не знал. Об орденах он вообще не думал. На левой руке остались только большой и указательный пальцы. Жить можно. Полгода парень не видел дома, беспокоясь за свою женушку. Намучился в Керченском флотском лазарете. Спасибо Феде Ушакову иногда навещал. Ушаков и поздравил Прошку с высокой наградой. «Теперь ты рыцарь славного Георгиевского ордена. А с таким орденом в дворяне тебе выходить со всем потомством». «Да не смеши ты меня, Феденька». «Чего доброго», — продолжал лейтенант, «под конец службы, на верфях намаявшись, и мужиками с деревеньками обрастешь». Прошка послушал, как за окнами шумит море. «Нет, Федя, я в воле родился. Живу вольно и на чужую волю покушаться не стану. У нас средь поморов таких губительных порядков не водится. Мы и собак-то на цепи не держим». Лишь поздней осенью из лазарета выбрался он в Азов. Шагал от пристани мимо мастерских, бережно неся свою руку, и заметил, что рабочие да матросы глядят на него что-то уж больно сочувственно. Уж не случилось ли чего дома? Аксинья встретила его возле землянки, худенькая, тихонькая, ласковая, смущенная. «Ну, принимай меня», — сказал ей Прошка. «Вишь, пальцев-то не стало. В море похоронены. На животе сплю, а на спине больно. Новая мебель — колыбель. В ней лежат два младенца, и пузыри пускают, рты разинув, ножками суча. Прошка на пороге и сел. «Крестила ль?» — спросил после долгого молчания. «Да, Петром и Павлом нарекли. Папута сколько за крестины дала?» «Рупь». «Петр и Павел — имена толковые», — сообразил Прошка. «Что-либо одно сосункам нашим выпадет. Или в Петропавловске на Камчатке навоются, или в Петропавловской крепости насидятся. Куда ни кинь, а нам с тобой забот теперь хватит до скончания веку. Игрушек нету, хоть бы кота завести детишкам в забаву». Ночью проснулся от боли. Тускло горела свеча на блюдечке. Прекрасная камертап сидела возле постели. Одна рука покоилась на мужней груди, левую она дремотно покачивала колыбель с двойняшками. Прошка здоровой ладонью тихо погладил янычарку по черным волосам. Впервые подумалось: «А что бы я без тебя делал?» Только сейчас освоил он в сознании все происшедшее, и жестокий бой у Суджук-Кале, и свое орденское кавалерство, и то чувство отцовства, которое ко многому обязывало. Очень хотелось жить, чтобы не только в мечтах обшить корабельные днища медью, чтобы создать 100-пушечный корабль с той продольной прочностью, какой судостроение еще не знало. А в конце жизни пусть в утеху душевную останется милая, заросшая травкой саламбала, пусть в зимние вечера кружится снег, мягонький, пушистенький. Боль пришла и ушла, Прошка заснул. «Спокойной ночи вам, господин кавалер Курносов».